Так-так, правильно говоришь. Понравились нам московские поминки. Теперь ты все сказал, а мне подумать надо, посоветоваться со своими ближними людьми. Воевать ли московского царя, либо мириться с ним. Прием был окончен. Афанасий Иванович поцеловал ханскую руку и в сопровождении нескольких мурз вышел из дворца. Через 10 минут посланник польского короля Сигизмунда с двумя ханскими сановниками вошел в приемную, где еще держался резкий запах после пропотевшего, одетого в шубу московского посольства. Девлет-гирей, развалясь, сидел среди подушек со скорбным выражением на лице. Со всех сторон его окружали вельможи в праздничных одеждах. Боли от грыжи у хана не уменьшались. Левую руку он держал на животе, а правую протянул для поцелуя. Посол поклонился и поцеловал желтую ханскую руку. «Как здоровье моего брата польского короля!» — начал хан обычную церемонию. Когда порядок был соблюден и все, что нужно сказать, было сказано, хан отложил в сторону королевское письмо и сказал: «Московский князь согласен посылать мне такие же поминки, какие посылались Саиб-Гирею, если я буду с ними в дружбе. Если великий хан разорвет мир с Москвой, его величество король польский тоже согласен посылать ему Саиб-Гиреевские поминки», — поспешил возразить посол. «Стоит ли мне нарушать свое слово, если король дает поминки такие же, как и московский царь? Известно ли великому хану, — продолжал посол, — что войска московского князя находятся в Ливонии, и обороняться от вашего ханского величества ему нечем? Голод душит московский народ, нападение на ослабевшую московскую землю сулит огромную добычу. Но войска моего брата польского короля тоже отправлены в Ливонию, — с усмешкой сказал хан, — и не меньшую добычу я захвачу в польских или литовских землях. Его величество польский король никогда не забывает своих подданных, где бы они ни находились, — с достоинством ответил посол. Немало войск осталось и на юге королевства. Но разве великий хан может нарушить мир между королем польским и султаном Селимом? Разве великий хан может напасть на земли польского короля без ведома султана? Хан недовольно поморщился. «Если мой брат-король забудет договор и не будет исправно присылать мне поминки, я всегда волен взять силой то, что мне причитается. Сулеш», — обернулся он к мурзе, стоявшему возле него, — «велик ли долг моего брата? Польский король Жегемонт не присылал поминок тебе, великий хан, уже 5 лет. Вот видишь, почему же я должен порвать мир с московским царем, который исправно присылает мне поминки по просьбе моего брата Жегемонда, у которого не хватает денег со мной рассчитаться?» Кровь бросилась в лицо польскому послу, но он промолчал. «Нет», — продолжал хан, — «я не хочу слушать пустые слова. На них не прокормишь и одну жену, а у меня их почти 400. Передай моему брату, польскому королю, что я не нарушу мира с Москвой, а если в этом году мой брат не пришлет мне то, что он должен, я направлю своих коней на его земли, если которых городов и не возьмем, то, по крайней мере, землю повоюем и досаду учиним». «Польские рабы в Турции ценятся дороже московских», — шепнул, нагнувшись ханскому уху Сулеш, но так, что его шепот был слышен по всей комнате. «Они покорливее». Рубец на его лице сделался синим. «Я вижу, посол, тебе нечего больше сказать. Я устал. Меня мучает боль вот здесь», — хан показал на свой живот и тяжело вздохнул. «Великий хан и царь», — заторопился посол, — «дай мне закончить. Я привез с собой 30 000 золотых. Если ты порвешь мир с Москвой, его величество король Сигизмунд Август повелел мне передать их в твою казну». Хан оживился, его глаза заблестели. «Я слышу слова, достойные моего брата, польского короля», — сказал он, улыбаясь. «Давай деньги. Мой брат может спокойно спать. Ни один татарский воин не ступит на его землю». «Этого мало», — сказал польский посол. «Его величество король Сигизмунд Август хочет, чтобы твои кони топтали московскую землю. К Москве в обход приокских городов тебя проведут сами русские. Ты сможешь захватить много пленных. Соберешься на войну. Пошли гонца в крепость Черкассы нашему воеводе, и тогда жди вестей». «Хорошо», — сказал хан, — «я подумаю. А ты отдай в казну деньги, что прислал мой брат-король. Я буду ждать вестей, как ты сказал. Но поминки должны присылаться каждый год, не забудь». И Девлет-Гирей отпустил поляка. Посол ушел из дворца радостным, уверенным в победе. То, что приказал ему канцлер, он выполнил.